домике старого города. По рельсам трамвая спешат грохоча. Скажу и прощаюсь, ну ладно, до скорого. А может, вас моет прогрессом очаг? И съем я, как все мои подделки елейные, коробок, набитых фальшивым дерьмом. Как может до этого люди музейные сносили, что сносят бревенчатый дом? А может, когда-нибудь вырастут ироды, и им станет жаль композит и стекло, когда гиперкран небоскреб с корнем выберет, когда гипертрактор разрушит метро, воздвигнут немыслимый город космический, в том месте, где старый трамвай ковылял. И юноша бледный брат футуристический оплакивать станет стекло и металл. Прощайте, трамваи, кирпичные улицы и трубы заводов, спешащих в пути. Скажу и прощаю, пру дальше по улицам, как ветром куда-то гонимая пыль, воздвигнут немыслимый город космический.